Достаточно посмотреть кино Ежи Хоффмана, чтобы понять, с кем имеешь дело. Пан Володоевский, «Потоп», огромные исторические полотна, за которые слабак ни в жизни не возьмется, предпочитая ковыряться в собственных рефлексиях на ограниченной территории. Хоффман покоряет огромным масштабом, в котором кипят человеческие страсти, а жизнь пристает такой полнокровной и яркой, что не любить ее невозможно. Шустрый официант поинтересовался, не желает ли пан еще чего. «Пиво, окочим», — попросил Ежи Хоффман. «Попробуй, это очень хорошее пиво». Официант очень попросил автограф у пана-режиссера. Кто-то из посетителей пожелал с Хоффманом запечатлеться на память. Любовь народа к нему пробудил блокбастер «Огнем и мечом». Статистика картины впечатляет. «Огнем и мечом» — это 118 съемочных дней, 130 километров кинопленки, 80 объектов, 350 актеров, 20 тысяч статистов, 118 только названных персонажей, 250 лошадей, за лошадьми ухаживали более 300 человек. Каждое животное за съемочный день зарабатывало 30 злотых для своего конезавода. 200 наездников, 6 тысяч предметов реквизита, 120 рыцарских доспехов, часть из них доподлинно исторические, часть заново созданная, 1000 специально сшитых костюмов. Здесь следует сказать, что некоторые платья главной героини по весу тянули до 40 килограммов, а по стоимости до 10 тысяч злотых. «Огнем и мечом» — производство фильма, его прокат и четырехсерийная телеверсия обошлись в 8 миллионов долларов. «Огнем и мечом» принес Ежи Хоффману счастье и горе. Он был награжден по-царски и, казалось, потерял все. «Я 11 лет пробивал огнем и мечом, чтобы завершить кинотрилогию, начавшуюся с пана Володоевского. Но сначала были проблемы политические, нельзя было говорить всей правды об отношениях Польши и Украины. А когда стало можно, то в Польше на кино не оказалось денег. Что тут началось? Хоффман с продюсером Ежи Михалюком, с которым к тому времени уже сделал несколько картин, пошли с протянутой рукой по государственным и коммерческим структурам, банкам, частным фирмам. Они живописали достоинства будущей картины и доказывали ее патриотическую направленность. Денег не давал никто. Один банк согласился раскошелиться под залог. И Хоффман заложил квартиру, загородный дом на севере Польши. В ход шло все имущество, и Валентина, не дрогнув, подписывала чеки. К этому времени она серьезно заболела, и жизнь для него пошла по другому счету. Сначала ей сделали операцию, но пошли метастазы в позвоночник. Из Соединенных Штатов Америки известный профессор прислал лекарство, и не поверишь, через месяц позвоночник очистился, к тому времени уже запустился с картиной. «Простите, но как вы смогли работать, когда самый любимый человек на свете погибал на ваших глазах? Никто, ни я, ни Валька, ни наши друзья не верили, что может быть плохо. Через год, когда метастазы сошли, мы поехали отдыхать на Шри-Ланку. Валька выздоравливала. Она была красивой, такой красивой. И вдруг в один день белки глаз пожелтели, метастазы разрушали печень».